Не знаю, поверил ли он мне или нет, но взял подписку и, свернув ее в 4 раза, снова положил во внутренний карман. Как ни странно, я почувствовал облегчение. То есть я вошел в роль доносчика и предателя. На самом же деле я был двойным агентом. Ну, прямо Джеймс Бондом. Одним из моих хозяев был вот этот ГБшный генерал. Другим... Кто был другим? Меркулов? Я сам? Но это уже было неважно. Я положил ногу на ногу и с бодростью в голосе, на какую только был способен, спросил: «Значит, вы подсаживаете меня к Меркулову?» «Я не ошибся в вас. Вы умница», — серьезно сказал Касарин. «Именно так. Размотайте его любой ценой. Я должен знать все новости на 5 минут раньше Коли Савинкина. Если вы справитесь с этим заданием, скажете мне, где дубликат записей Ракитина и все остальное, и будет хорошо и вам, и мне. Вы получите звание героя, а я орден Красного Знамени», — выпалил я и удивился своей наглости. Это хмель попер из всех пор. Благодаря алкоголю я держался нахалом, смотрел Касарину прямо в бесстыжие его глаза. «Да, вы недалеки от истины». Касарин ухмыльнулся, не отвел взгляда. «Василий Васильевич, а вы даете гарантии, что у меня не будет неприятностей в прокуратуре?» «Даю». «Какие?» «Мое честное слово. Честное слово генерала КГБ». Я поднял брови, словно паяц в одноименной опере Ленковала. «А есть у вас, Александр Борисович, другой выход?» — вкрадчиво спросил Касарин. Мурлыкая мотивчики Сильвы, в комнату вошел Сатин. В руках он держал поднос с чайным сервизом и киевским тортом. В этот промозглый ноябрьский вечер в Москве было тише, чем всегда. Даже в центре у проспекта Маркса было не так много пешеходов. В фешенебельной гостинице «Берлин» группа иностранцев рассчитывалась с администратором за жилье. Седовласый швейцар, укрывшись от холода в глубине киоска, почитывал вечерку. Лишь из подвального зала ресторана доносились звуки музыки. Здесь, в ресторане, было действительно шумно. Громко разговаривали посетители, официанты суетились вовсю, знаменитый джаз-оркестр Геллера шпарил вариации на тему бубликов. В глубине зала, метрах в 10 от фонтана бассейнчика с живой рыбой, ужинала компания хорошо одетых людей. Стол на 12 персон был заставлен приличной закуской, бутылками коньяка и водки. 2 вышколенных официанта тактично удалились, когда высоченный плотный мужчина встал и начал говорить. Говорил он негромко, но довольно четко, с еле заметным прибалтийским акцентом. В 11:03 в гостиницу вошел молодой мужчина в синей спортивной куртке, скосил взгляд на иностранцев, столпившихся у стойки, сунул что-то в ладонь швейцару, свернул направо в подвальчик и зашагал размеренной походкой в ресторанный зал. В вошедшем не было ничего особенного. Москвич, как москвич, завелось в кармане с 50 сотен, вот и решил выпить стопку экспортной водки и поесть осетринки. На него никто не смотрел, да и он не озирался по сторонам. Он прошел мимо оркестра, миновал метрдотеля, выговаривавшего что-то нескладному официанту, и также невозмутимо направился к длинному столу, за которым сидела компания. Подойдя вплотную, он тронул за плечо худого рыжего мужчину, сидевшего в правом углу стола. Тот обернулся, видимо, узнал вошедшего, встал и отошел с ним к бассейну. Пожилой официант в это время вылавливал с очком зеркального карпа. Разговор между мужчинами был короткий, не более 2 минуты. Рыжий что-то крикнул и побежал обратно к столу, но, не добежав до него с полшага, рухнул на пол. Оратор повернул голову, чтобы посмотреть, кто же там мешает ему говорить. Но вдруг и сам пошатнулся, упал на стол, угодив бритой щекой в разукрашенное петрушкой блюдо сациви.